Я хотела к ней броситься, но убогая Саша вовремя ущипнула меня, и я произнесла, как и все: «Бог вас простит». Мне на всю жизнь врезалась в память это тихое, спокойное и такое нестрашное умирание. «Да», — сказала Марина Ивановна, терпеливо выслушав меня, — «надо обладать высочайшим умением жить, но еще, быть может, большим умением умереть. От человека слишком многое требуется. Жить я никогда не умела и не хотела. Я терялась в жизни, она меня не устраивала, даже с молоду». И она разразилась целым монологом о жизни, о смерти, который, конечно, я не сумела записать. Есть еще только одна фраза. «Я ненавижу это христианское «Бог дал, Бог взял». Раз дал, значит, мое, значит, я имею право распоряжаться сама. И потом, спрашивал ли он меня, хочу ли я именно этой жизни?» Она умела интонацией подчеркивать слова. За стеной опять кто-то расставлял лестницу, и в устье камина прозвучал голос Тарасенкова. «Идите сюда с Мариной Ивановной, здесь столько книг, захвати с собой побольше веревок». Я разозлилась, это в конце концов было невежливо по отношению к Марине Ивановне, но правда надо было знать Тарасенкова, когда дело касалось книг. «Какие там могут быть книги?» «Они, отродясь, ничего не читали, кроме «Будильника» и «Невы», — сказала я. «Все равно интересно. Пойдемте», — оживилась Марина Ивановна. Мы облачились в шубы и вышли на улицу. Под ногами скрипел, искрился снег. Огромная бутафорская луна была наклеена на небо. Мы дошли до ворот. Высокая, из сплошных досок калитка, на калитке медное кольцо. Марина Ивановна взялась за это медное кольцо. Щеколка звякнула, и калитка отворилась. Совсем как в крещенскую ночь. «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали», — сказала Марина Ивановна. Тарасенкова мы застали в пыли и паутине, в застекленной галерейке, где стоял огромный ларь, в котором купцы когда-то хранили муку. На этом ларе лежали навалом книги, и убогонькая Саша выгребала из чуланчика последние. Выяснилось, что когда Тарасенков полез открывать трубу, он попросил Сашу дать ему газету, так как забыл захватить с собой и боялся запачкать рукав сажей. Саша дала ему листы, вырванные из книги, и это были стихи. Когда у Ивана Сергеевича забрали его гробовое заведение, он стал торговать на смоленском рынке сладка всякой мелочью — пуговицами, кнопками, иголками. И чтобы заворачивать этот товар, покупал книги на вес. Книги эти были свалены в чулане, и Саша ими растапливала голландскую печь в комнате старой хозяйки. Тарасенков сиял. Он обнаружил какую-то крохотную книжечку в несколько страничек, которая не значилась в его дезидерате. А дезидерата всегда была при нем. В дезидерате не значится. Это особенно ценно. Значит, и в книжной летописи не значится. И ни в каких каталогах не значится. Значит, проскочила мимо библиографов, не заметили, затерялась. Значит, это его, Тарасенкова, открытие. Я оставила Марину Ивановну, побежала обратно, опасаясь за камин, так как моих стариков не было дома. Я приготовила ужин, а Марина Ивановна и Тарасенко все не шли, и я решила пойти их поторопить, а, кстати, и закрыть трубу. Тарасенков уже увязывал последний. Марину Ивановну я застала у Саши за перегородкой. Они обе сидели на сундуке. Саша что-то говорила, а Марина Ивановна слушала внимательно, склонив голову, держа в руке незажженную папиросу,